время бежать уже поздно. Наше время нести не так просто. Моя вера выглядит не так броско. Уже не маленький, давно ты стал взрослым. Делу время бежать уже поздно. Наше время нести не так просто. Моя вера выглядит не так броско. Уже не маленький, давно ты стал взрослым. Твое время пролетает мимо. От догонялок до пряток после пар. Позже прогулок с пивом. От школы до дома, после опять от дома до школы. И день за днем летит, завтра опять новый. Снова вставать, выспался ты или нет, будни. Работать как вол опять, и снова день трудный. Денег в 90-х было море, не считали мы. Сейчас на улице страшно смотреть, не считай мы. Люди такие, только купюры желаем. Зависны до утра ВКонтакте, душа не живая. Работа не парит, и то, что времени все меньше. Волнует тебя в последнюю очередь вечен. Ага, забываешься, дружище, ты очередь. Да не стоит, пусть и богатырь. Святой, добрый, душевный, отзывчивый парень. Но не забывай одно, все мы умираем. Делу время бежать уже поздно. Наше время нести не так просто. Моя вера выглядит не так броско. Уже не маленький, давно ты стал взрослым. Делу время бежать уже поздно. Наше время нести не так просто. Моя вера выглядит не так броско. Уже не маленький, давно ты стал взрослым. Твое время бежит. Всем надо жить, как-то выкрутиться. А чё не так, скажи, прорвемся. И не такое видали с ребятами закаленные души. Наши парни не плакали от того, что не получаются в жизни дела. Или жизнь, сука, нас не туда привела. Так нехуй ныть, давай, вставай, делай что-то в своем любимом деле. Ты должен считаться задротом. И похуй, что скажут, и похуй, что думают эти. Им кроме солнца в лицо больше ничего не светит. Мы выросли, мы живы, мы будем делать до талого. Спасибо маме с папой, то, что моя голова. Еще парить пока, дай спасибо врагам. Если упал я нечиславный, вот она моя рука. В душе ребенок еще, снаружи как цербер. На вид свободный человек, ну как у всех цепи. Делу время бежать уже поздно. Наше время нести не так просто. Моя вера выглядит не так броско. Уже не маленький, давно ты стал взрослым. Делу время бежать уже поздно. Наше время нести не так просто. Моя вера выглядит не так броско. Уже не маленький, давно ты стал взрослым. Взял время бежать уже поздно. Наше время нести не так просто.